145. Моря, которые нас выбирают. Итак, что в качестве подвига подводника-ветерана может перевесить 60 тысяч тонн высококачественной древней брони? Чем можно в непроглядываемой ныне дали пенсионного возраста заставить светиться глаза молоденьких слушательниц какой-нибудь Академии управления? Что это у вас за медалька? Это Золотой орден Симона Боливара. Мне вручили его за потопление североамериканской атомной субмарины. А у вас тоже была атомная? Нет, что вы! Наша страна слишком бедна для таких чудес. У меня была обычная дизельная, раз в пять меньше, чем у гринга, по тоннажу. И вы ее... Так точно! Тремя ракетоторпедами. Но это легко. Вначале требовалось выследить его тут. Все правильно. Самая главная задача — обнаружить. Если, разумеется, принять за чистую монету предположение о принадлежности ударной субмарины. Но что еще остается? Подводник — профессия осторожных. Лучше перестраховаться, напредставлять отрезвляющих кошмаров, чем храбро подставить брюхо хитрому сопернику. И, значит, берем за аксиому крейсирование в здешних водах самого опасного в мире противника — американской подводной лодки марки «Си-Вулф». Уж по максимуму, так по максимуму. Итак, откинем пока наличие или отсутствие соответствующих распоряжений министерства. Возьмем за факт несуществование документированного запрета на выслеживание чужих субмарин. То, что это «Си-Вулф», это, собственно говоря, наши собственные мозговые эманации. Для всех остальных, тем более для будущих комиссий, можно доложить о подозрениях на присутствие поблизости лодки бразильских военно-морских сил. И значит, приступаем к делу. Что у нас имеется для выслеживания? Буксируемой антенны пассивной локации не имеется. Самолетов-поисковиков? Однозначно. Системы датчиков типа «СОСАС»? То же самое. Что остается? Если не считать явно более примитивных, чем у противника, гидрофонов, да собственной, скорее всего, обученной в идентичной академии головы, ничего. Кроме того, шумовые характеристики маленькой дизельной лодки могут вполне превышать этот параметр у противника. И значит, наш путь — сидеть тихо. Лучше вообще не шевелиться, лечь на недалекое дно. Правда, где-то над нами, иногда чуть в стороне, по незнанию, крейсирует без дела специально оплаченный министерством грузовой корабль. Его гражданский капитан понятия не имеет, почему ему заплатили приличные деньги за дармовое, без пересечения морей, хлюпанье в близлежащих водах порта Колон. А все потому, что его судно, в силу долговременного, неграмотного технического обслуживания, имеют уникальные шумовые составляющие. Винты его могут случайным образом переходить с фальцета в сопрано или бас. Нам, знающим об этой особенности частно-капиталистического предпринимательства, все нипочем, ибо разболтанная механика служит нашей Сиприано Кастро маскировочным фоном. В то же время она не мешает нам самим прослушивать водное пространство, ибо все эти амплитудные и фазовые модуляции кавитации, взаимодействия винтов с гидросферой, загодя введены в компьютерную программу слежения акустического поста. Главное, чтобы раздолбай капитан не перепугался происходящих вокруг катаклизмов и в попыхах не покинул местную акваторию. Будет точно видно, потерять единственный фактор местной жизни, работающий на нас, а не на противника. Конечно, еще обиднее, если предполагаемый американец сделает именно так, как обучали в академии. Подкрадется, нанесет удар и исчезнет. Однако ведь это правило-то для слабых. Так может делать венесуэльский, либо колумбийский подводник. Но зачем сильному следовать данному закону? Тому, кто и так невидим для окружающих, и к тому же превосходит их в мощи многократно. Кроме всего, нельзя забывать о покоящемся, в смысле, о атакуемом минометами авианосце Купер. Ведь именно из-за него весь сыр-бор. Допустим, крупнокалиберный фактор Дон Кихот устранен. Но ведь остались другие, правильно? Современные лодки США, не чета нашей узкоспециализированной древности, они могут в равной мере успешно атаковать не только морские цели, но и сушу. Почему бы этому таинственному убийце бразильского линкора не задержаться для показательной стрельбы носимыми на борту крылатыми ракетами «Томагавк», а? Ну что ж, будем лежать на дне и думать, исходя из того, что наши опирающиеся на воздух предположения правильны. Ибо в ином случае, если неизвестный вор твоих орденских планок и адмиральских звезд ударился во свояси, детектив остается незавершенным. Тогда уж просто лежим на дне и размышляем о потерянных возможностях. Ведь в таком раскладе нам вообще уже некуда торопиться. Лежим, понимаешь, и наслаждаемся тишиной. Ведь тот из матросиков, что уронит гаечный ключ или слишком громко чихнет, получит по возвращении в порт 10 суток карцера.